некто неизвестный передал Николаю Ивановичу пачку документов в большом коричневом конверте. Я не знаю, что это за документы, но думаю, что они были причиной смерти Комарова. Вы видели их у него?» Мазур подумал и уверенно покачал головой. «Нет, я не видел у него никаких документов. Можете положиться на мое слово. Никаких. И ничего он мне о них не говорил. А теперь прошу вас, поедем. Если можно, быстрее. Мне не хотелось бы опоздать. Это очень ответственная для нас передача». Без 3 минут 5 я высадил Мазура у проходной телестудии. А перед этим спросил: «Вы где служили, Игорь Борисович? Десант? Морская пехота?» «Нет, во внутренних войсках, под Сыктывкаром, в лагерной охране». «Так вот откуда у него привычка так курить. Что зэк в зоне, что попка на вышке. И снег тот же, и дождь тот же. Надо же, на всю жизнь сохранилось. Или он так курит только когда волнуется?» «А почему вы спросили?» — поинтересовался Мазур. «У вас завидная выдержка», — объяснил я. «Выдержка?» — переспросил он. «Да когда вы впихнули меня в машину, я попросту охуел». «Как?» — поразился я. «Да так, просто охуел, и все». «А вот тут и я то же самое». «Откуда у вас такой синяк?» — уже выйдя из машины, спросил он. «Когда я садился, его вроде не было». «Был, Игорь Борисович, был». От проходной к нему уже бежал Эдуард Чемоданов, возмущенно поблескивая своими левоэсеровскими отчетчиками. «Вы меня режете! Через 20 минут эфир! Бегом в гримерку!» Они проскочили проходную и потрусили через асфальтированный двор к приземистому зданию телецентра, стоявшему чуть поодаль от вышки. Оба с бороденками, как два козла. Часть вторая. «Ки продест», как говорил в таких случаях один незнакомый, но глубоко симпатичный мне охранник по имени Степаныч. «Голуба мама! Странно, как-то эта шестерка стоит. Все москвичи и жигулята-телевизионщиков сгрудились у проходной, а это в сторонке. Будто специально выставлено для угона. Вохровец ее захочет, не увидит. Даже когда открывает ворота, как сейчас, перед газелью с синим тентом и надписью на боках «Продукты». ВАЗ-2106. Светлый беж. Не по здешнему климату цвет, в тумане ее даже днем не сразу разглядишь, а уж вечером, да если туман...» И тут меня словно садануло под дых. И включился хронометр. Какие цифры бегут на дисплее, я не знал. Знал только, что они мелькают, как сотые доли секунды на олимпийском табло в финале спринтерского забега, и идут на убыль, а в конце — ноль. Я перемахнул через борт «Газели» и плюхнулся на железный пол между картонными ящиками и молочными флягами. А когда «Газель» въехала на территорию и остановилась на грузовом дворе с тыльной стороны телецентра, соскочил и вбежал в здание. Сердце у меня молотило, как «Где тут что? Ну не учили нас штурмовать телецентры!» Ткнулся в одну дверь, заперта, в другую, лестница, взлетел на второй этаж, длинный тусклый коридор с одинаковыми дверями по сторонам, одна открыта, мотки киноленты, стол с экраном, монтажная, никого, у двери тележка на резиновом ходу с плоскими жестяными коробками, синий халат на ручке, азбука выживания, все, что движется, съедобно, попал в сортир, маскируйся говном, натянул халат поверх плаща, маловат. Но тут не Лемонти, рванул по коридору, толкая перед собой тележку. Еще одна лестничная клетка. Проскочил. Стоп! Кто-то там был, точно. Девица в белом халате курит, странное что-то курит. Испугалась, спрятала сигарету за спину, травку, что ли. Похоже на то, и морда наглая от испуга. Но Амстердам! Миленькая, где здесь гримерка? Да тебе никакая гримерка не поможет. Вот зараза! Но снизошла. Прямо, направо, в другом конце от эфирной. Новенький, что ли? Знать бы еще, где эта эфирная. Еще коридор такой же длинный и тусклый. Прямо фильм ужасов, а не телестудия. Да где же эта проклятая гримерка? Гримерку я так и не увидел. Зато увидел, как из-за угла вывернули мазур и чемоданов и трусцой двинулись мне навстречу. Я быстро отвернулся, наклонился к коробкам, пропустил их и покатил следом. Благо, пол был покрыт ковролином, а они слишком спешили, чтобы оглядываться. Впереди загорелось табло, над большой дверью микрофон. Это, видно, и была эфирная. Мазур и чемоданов перешли на рысь. Я подтянулся метров на 5 где-то здесь. И сейчас, если я хоть что-нибудь понимаю в жизни, не эта дверь, и не эта, и не...